Но человек непоследователен. Не любя всею душою Кытина, Кирилл Иванович не переставал уважать себя. Выслушавши сообщение об Урчалкине, Кирилл Иванович посмотрел на портрет министра художественных промыслов, висевший против окна, потом вздохнул и выругался вслух. Он позволял себе это для контакта с массой. Но процветание изменило его ругань. Теперь она напоминала выдохшуюся водку, на вкус противно, а крепости никакой. Кытина ругательство напугало, и он снова забубнил о своем комплексе. «Да, ну, ладно», — сказал Кирилл Иванович, — «идите, Кытин, идите и работайте». «Работать! С удовольствием!» — пятясь к дверям, затараторил Кытин. «Ведь все, что у меня есть, там архаям, и...» Но Кирилл Иванович не слушал. Он с неудовольствием прикидывал, что главный редактор пробудет в Польше еще целую неделю, и решать вопрос об Урчалкине ему придется снова самому. Решать Кирилл Иванович страсть как не любил, ибо вечно колебался, и колебания зависели от дуновений вовсе даже неприметных. Вот и сейчас была нужда поговорить с ответственным секретарем Астаховым, а он не знал, как к этому приступиться. Пойти к Астахову он не мог, потому как был главнее по должности, а вызвать Астахова по телефону не решался, поскольку считал себя демократом. В конце концов он снял трубку и, не лишенным приятности голосом, проговорил: «Саша, надо посоветоваться». «Как это сделать практически?» «Ага, зайдешь? Ну и прекрасно». Астахов явился с гранками свежего набора. «О чем совет?» — сказал он. «Видишь ли, как бы это выразиться поточнее?» Кирилл Иванович запыхтел губами, будто играл с Астаховым в паровозик. «Тебе известно, что наш Бурчалкин в некотором родстве с гладиаторщиной и козлизмом?» «Нет, неизвестно. Я его босиком в редакции не видел. Этого еще не хватало. Достаточно, что брат он, брат того самого Бузатера из Янтарных песков. Младший Бурчалкин совершил безобразный поступок. И где? На месте будущего памятника отдыхающему труженику, задуманного самим Сипуном? Ты представляешь, как все это может быть увязано?» «Нет, не представляю». «А я не хочу ставить под удар реноме газеты. Ты учти, компания в самом разгаре. К тому же, сам знаешь, Агапалыч Сипун шутить не любит. Ну, сегодня он силен, а завтра нет». «Сипун тебе на язык!» — воскликнул Кирилл Иванович и спросил настороженно: «Ты что-нибудь знаешь, а?» «Я знаю, что брат за брата не отвечает», — уклонился Астахов. «А я что говорю?» — заспешил Еремов. «Никто так вопросы и не ставит, но Роман Бурчалкин должен занять свою позицию». Астахов заложил руки в карман и стал молча покачиваться то вправо, то влево. «Может, я ошибаюсь, а? Может, у тебя, Саш, другие соображения?» Астахов молчал и делал это нарочно, чтобы довести колебания Кирилла Ивановича до предела и обезоружить его на решение по существу. Убедившись, что Еремов дозрел, Астахов вынул руки из карманов и сказал так: «Хорошо, позиция будет». Он ушел и вернулся с Бурчалкиным. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил Кирилл Иванович и вздохнул, будто уступал Роману место в электричке. Роман сел. Кирилл Иванович пожевал губами, внимательно изучил пятнышко на столе, подышал на него, потер пальцем и уже тогда сказал: «У меня к вам несколько странный вопрос. Вы не рисуете?» «Нет, не дано», — сказал Роман. «Да, ну ладно. А брат у вас, если не ошибаюсь, художник?» «Художник. Ну и как вы к нему относитесь?» «По-братски», — нахмурился Роман, догадываясь, в чем дело. «Но, надеюсь, вы не разделяете его взглядов, символистических, разумеется, именно это я имею в виду». «Как я могу разделять то, чего нет?» Кирилл Иванович уставился на Бурчалкина, как на телевизор, в котором непонятно, что чинить. Разглядывание было долгим, но не бесполезным. Колебания закончились. Кириллу Ивановичу вдруг пришла идея, как переложить решение на заинтересованное, очень даже заинтересованное и влиятельное лицо. «Не разделяете», — сказал он воодушевленно, — «и прекрасно. Отправляйтесь к товарищу Сипуну и возьмите интервью для газеты. Заодно и объясните ему свою непримиримость к гладиаторщине и козлизму всех мастей. Это важно, так что желаю вам удачи». Выходя из кабинета, Роман повстречался с Кытиным. Тот тащился, заложив руки за спину, и что-то невнятно бормотал.